Глава 21. В настоящее время почти все дома на Никольской улице принадлежат торговым людям, за исключением одного дома Шереметьевых. Но было время, когда там возвышались одни дворы бояр. Руководствуясь описью Китая города 1626 года, мы видим, что в 6 саженях от Спасского монастыря стояли каменные палаты князей Юрия Хворостинина и Феодора Волхонского. А подле Никольского монастыря был двор князя Юрия Буйносова и потом князя Кантемира. Далее были дворы бояр князя Воротынского, Ивана Шереметьева, Марии Воронцовой, Алексея Левашова, князей Трубецкого, Хованского, Михаила Долгорукова. В 1793 году в приходе Жон Мироносец имел дом генерал-крикс-комиссар Михаил Сергеевич Потемкин. Изо всех боярских домов уцелел на этой улице один только дом Шереметьева, прежде бывший князя Черкасского. На главном дворе возвышались обширные палаты фельдмаршала графа Бориса Петровича Шереметьева. В январе 1730 года под одним из окон стояла в слезах убитая горем молодая дочь его Наталья Борисовна и с ужасом глядела на процессию, которая проходила по улице. На колеснице, увенчанной императорской короной, везен был гроб юного монарха, покрытый державной мантией. Шнуры от балдахина с золотыми кистями держали полковники. Пред ними шли архиерей и архимандриты с духовенством. Генералы и полковники несли на бархатных подушках короны и государственные регалии. Орден святого Андрея Первозванного нес жених Шереметьевой князь Иван Алексеевич Долгорукий в гвардейском майорском мундире, сверх его в длинной черной япанче с флером на шляпе до земли, сам бледен как смерть.